Глава 5. Очередные занятия. Мама ведет лекцию. Рядом со мной пыхтя записывают лекцию за мамой Атари. У нее тоже свободное посещение занятий. Вот и ходит теперь за мной по академии, как привязанная. Мне хорошо, я не против такого напарника. Да и живет она теперь у нас, вернее, у меня. Наши дроу пока что в академии не появляются, впрочем, как и мой брат с Нина. У них свои дела, от которых они меня так тактично отодвинули. Ты, говорят, командир, а мы подчиненные. Ты на высшем уровне нас прикрываешь, а мы текучку подтянем. Дел хватает, серьезных дел, хотя основные события уже случились. Осталось только разобраться со всем тем, что нам так неожиданно в руки попало. Как в материальном плане, так и в человеческом. Очень, очень много пленных. Но и императорские службы не шевелятся. Не было зафиксировано имя боевых действий на территории империи. Так к чему проблемы себе искать? А то, что в некоторых крепостях и замках хозяева сменились, да кого это волнует? Главное, тихо все прошло. Да и бывшие хозяева лично факт передачи земель и замков под присягой подтвердили. А то, что они все, по сути свои, теперь уже рабы, да кого это может волновать? У каждого своих трудностей навалом. Еще и чужими бедами и проблемами заниматься дураков нет. Тем более официально никто жалоб не писал в канцелярию Его Величества. Прикрываю глаза, накатывают воспоминания. «Вышли наши разведчики на замки наших врагов», — докладывает последние новости побратим. «Всего 3 дня на все потребовалось. Подземелья неизвестные, потому старателей и вожди тифлингов выделили. Отрядами заселяют подземелья вокруг крепостей. Всего 7 замков. 2 больших. Это порты в приокеанской зоне. И 5 поменьше, но вполне себе укрепленные крепости. В горах патриарх Сотосов живет. Неприятный дедок и сильный архимаг воды. Наша бабушка его знает. Плевалась и материлась, рассказывая о нем всякое. Еще тот тип. Нина уже нацелилась на него. Но бабуля сразу предупредила, пока он в своем замке, туда никому лучше не лезть. Одно спасает, что в магии земли он полный лох. Подземелье его вообще не интересует. Как-то вытянуть, выманить его нужно из замка. Путешествовать он не любит, потому в своей крепости и заперся. Об императоре всякие гадости говорит, его решения ни во что не ставит. Сидим в переговорной. Мы с Атари в очередной раз в гостях. Ее тут же с собой куда-то Станины девчонки уволокли. Подружилась она быстро со всеми. Особенно Нина от новой подруги не отходит. Не отпускает никуда. Даже если я рядом нахожусь. Оккупировала новые уши. А что по портам? Задаю я вопрос брату. Взять бы это имение под свой контроль, которое расположено рядом с морем. «Проблематично», — отвечает Стани. Разве что опять сном долбить по площадям, как жена дедушки Хе один раз уже делала. Но тут все выгадывать надо. А чего выгадывать? Одну крепость сперва взять, самую важную, или на крайний случай всеми забытую. Кроме крепости, где этот страшный архимаг засел, предлагает Улос. Там всех к алтарю и клятву стребовать. Крепости и замки далеко расположены друг от друга. Связи как таковой нет. Голуби, гонцы, порталы. Но на порталы, чтобы их построить, деньги нужны, и деньги немалые. А их таких денег нет. Да и предложения о строительстве тоже нет. А так, захватываем замок, потом принцип врубаем, всех впускаем, никого не выпускаем. И фильтровать народ. Подумать только нужно хорошо, какой город первым брать. Переглядываемся с братом. «Ну точно не тот, где засел архимаг», — хмыкает Стани. «Прав, Улос. Нужны стационарные блокираторы магии. Такие, я слышал, на входе в богатые дома ставят, чтобы при необходимости обезвредить сильного мага, если тот придет вас убивать. Пристроим по-быстрому на входе пропускной шлюз и будем всех прибывающих там вязать. Воинов местных... Опять же, профулос, через алтарь проводим. И все. Никаких подозрений смена власти ни у кого не вызовет. Итак, постепенно и двигаться от легкого к сложному. И письма писать с просьбами о помощи, чтобы начальство из других городов к себе в захваченный нами замок зазывать, предлагает призрак. А по возвращению они будут нашими глазами и ушами уже в своих замках. Ну и при необходимости подсобят, когда до их крепости руки у нас дойдут. До лета пока время есть, но все равно торопиться нужно. Архимаг, задаю я вопрос. А что, архимаг? Хмыкает Станя. Найдем способ, как его оттуда выманить и попросить приехать в уже захваченный нами город-крепость. Все. Вот с большими городами-портами посложнее будет. А чем сложнее-то? Удивляется Улос. Такой же принцип, только начинаем работать постепенно. Тот же донжон крепости вначале захватить, а там уже как мышей в ловушку, а остальных главных в городе разумных затягивать. Должно получиться. А корабли как захватывать будем, которые на рейде стоят? Со скепсисом говорю я. Легко, не унимается кидающийся идеями призрак. Капитаны ведь по-любому, если они подчиненные тех же сотосов, в донжон со своими командирами пойдут доложиться о своих делах. Хватать их и к алтарю? Нет. Высшим на завтрак. А высших откуда возьмем? Тил с Ниной не разорвутся на маленьких вампирчиков, кривлюсь я. А вот тут подходим к главному, говорит Улос. Нужно воплотить в жизнь наши предыдущие планы. «Ты имеешь в виду накрыть монастырь церковников, в котором высших выращивают?» Понял задумку призрака побратим. «Именно. И вот вам и помощники. И это нужно делать уже сейчас», — уверенно заканчивает свой доклад призрак. Стани кидает на меня вопросительный взгляд, а потом ультимативно говорит. «Ты в академии безвылазно. Нужно нам от себя отвести подозрения, а то опять все вместе пропадем». Говорит он. «А я бы вам помог», вздыхает, как настоящий живой разумный призрак. «Обойдемся и без вас. Найдем других помощников», отмахивается от него Стани. «Твоя задача — обеспечение безопасности брата, а теперь еще и его будущей жены. Кстати, отличный выбор, брат». Машу рукой. «Ты мне про это каждый раз говоришь. Неужели дроу надоели?» С усмешкой посматриваю я на побратима. «Так они у меня все беременные, впрочем, как и Нина», — кривится Станя. «А Азель?» — напоминаю я ему о его старшей жене. «Ну...» — мнется он. «Мне одной уже мало». Смеемся с Улосом над любвеобильностью моего брата. «Скоро к ней и другие твои девочки подтянутся, впрочем, как и Нина». Говорит Улос. «Что скажешь? Принимай решение, Нов». Смотрю серьезно на побратима и пожимаю плечами. Раз ввязались в драку, глупо не воспользоваться другими возможностями, которые могут приблизить нам победу в этой потасовке. Говорю я. «Планируйте?» «Разрешаю». Аж дернулся. «А Тари меня о чем-то спросила». Ответил на автомате. «Лекция идет». Улос бдит. А сам вновь весь в мыслях о наших боевых буднях. Второй замок уже захватили, не считая столичных. Один оттяпали у сотосов, а один у маркиза. Тут, блин, с верхушкой кланов не знаю, что делать. А теперь опять по подземельям караваны серьезных пленных. В захваченные замки в столице ведут наши войны. Захваченных аристократов, одаренных и магов ведут. По месту с ними разбираемся. Уже все темницы переполнены, но пока не хочу высшим на корм народ отдавать. Алтарь уже готов, причем стационарный. Все к принятию клятв подготовлено. Азель не разорвется, хотя и помогают ей, чем могут, и Нина, и мама, и даже бабушка. Главари кланов, вот тут весело получилось, ведь всех накрыли, и в столичных замках. Никто не успел нашим штурмовикам никакого сопротивления оказать. Чисто сработали. Идея большого алтаря в подземельях под нашим замком принадлежит бабушке. Так и сказала, что это сердце наших владений. Так почему бы в нем и не быть центру силы? силы нашего клана. Вот, дорабатываем. А почему еще главарей не порешили? Так жертвоприношение кем делать? Кто на топливо для этого пойдет? А для этого нужны сильные одаренные и маги. Вот и используем этот непригодный больше ни для чего ресурс. Оставлять в живых или нет, никакого смысла. Главы кланов и так отпишут нам свои владения, включая и заокеанские, которые все равно захватывать нам придется. Найдутся по ту сторону океана умники, которые поставят под сомнение подписанные документы, ведь сами крепости находятся в их руках. Не думаю, что хоть кто-то без боя сдаст нам замки, а потому, увы, вариантов у нас немного. Одна надежда на то, что и по ту сторону океана, в тех землях, есть подобные подземелья, связывающие континенты и города между собой. Надеемся на это, ведь ведут куда-то туда древние дороги пауков. Кстати, о дорогах. Дождались наконец-то мы помощи от королевы восьмилапиков. Недавно пришло радостное сообщение из-под земли. Представители королевы пауков прибыли для осмотра, считавшихся потерянными ими подземелий в Северной империи. Ожидаем теперь воссоединения семьи Иыха. Да и так нам сюда молодняка из паучьего метрополии нагнали. Под сотню восьмилапиков под командование Иыха молодняка перешло. Их с женой и родственников. Веселее дела у нас теперь пойдут. Гвардейцы королевы тоже тут у нас остаются. Хотят все же до наших заморских активов добраться. Интересно, удастся ли им восстановить туда доступ по древним дорогам предков. Сами по канатам пойдут. Отрядами передвигаться будут. Мы же только чтобы им тылы прикрывать тут. В этом месте находится главная в этом месте станция. Вот и будем обосновываться, пока мы здесь главные по подземельям. Очередная крепость у нас на примете. Там все готово к захвату. В эту ночь Крис поведет свое воинство на штурм. Тил в качестве силовой поддержки. Стани как маг. Волнуюсь за брата, но вот побратиму-то как раз такая жизнь и нравится. Азель с ним. А остальные девочки под присмотром бабушки готовятся стать мамами. Время подходит. А в академии все спокойно. Если не считать повышенного внимания к моей скромной персоне со стороны девушек весьма из серьезных семей. Все, как и предвидела моя невеста. Многие с завистью посматривают, как мы с ней все время в академии вместе проводим. Она ведь уже в открытую со мной в номере гостиницы живет. И мама моя к нам в послеобеденное время приходит, ни от кого не прячась. Все это видят. И видно, родители дочерей аристократических кланов правильные выводы делают. Да и слухи по городу ходят, а их не унять. Я все еще живой, здравствую. А вот высших представителей моих противников, чьих отпрысков я в поединке порешил, не видно, не слышно. Многие знатные семьи явно сделали правильные выводы из всего этого, но многие и выжидают, чем все это наше тихое противостояние влиятельнейших семей закончится. А Тари теперь местная звезда. Все девчонки с ней хотят познакомиться, дружбу заводят. Ее статус и так велик. А теперь, когда она официально всем заявляет, что является полноправной моей невесткой, и вовсе воспарил до небес. Уже подкаты к ней были и со стороны представителей Империи Заката. Говорила мне вчера ночью, когда мы с ней спать укладывались, что и от местных девочек, чьи родители являются хоть и дальними, но родственниками Императора Севера, предложения поступили поближе познакомить меня с ними. И не против ли она, если кто-то из них станет ей со временем сестрой, названной сестрой? Так и ответил ей, пускай сама себе подруг подбирает, включая и тех, с кем потом меня делить будет. Хотя я согласен и вовсе на нее одну. На что лишь печально вздохнула и промолвила всего пару слов. Политика не позволяет. Но это мы еще посмотрим. Я не Стани, мне вполне и одной любимой женщины хватит. Но это планы ближайшего будущего. То есть до своего совершеннолетия и принятия власти в клане я не буду заниматься вопросами обзаведения супругой, тем более супругами. Есть и более серьезные проблемы. А сейчас мне просто человеческого тепла от любимой девушки вполне хватает. Душа спокойней стала, невзирая даже на то, что большая часть моего зарождающегося клана На сегодняшний день в состоянии войны находятся с головными кланами семей герцогов, с которыми даже император по большей степени ничего сделать не может. А тут война, пускай официально не объявленная. Завтра домой еду. Нужно из первых рук узнать, как все прошло, и получить доклад по делам, связанным с первыми захваченными замками. Говорю я подруге. Атари отписалась домой. По нашим договоренностям доклад делала. Ждем ответ и расширенный список предложений. Основное – это наша война с сотосами, извечными врагами Империи Юга. А у нас уже есть хорошие результаты, пускай пока для всех и тайные. Бабуля обещалась подумать, чем и как выманить своего знакомого архимага из его добровольного заточения. Вроде как есть кое-какие задумки. Работают. Моя же работа делать беззаботный вид и светить лицом на людях. Мол, у нас все тихо и спокойно, и ничего особо меня не тревожит. Новый день, новые страхи, новые чаяния. Мама сегодня с утра в академии не появилась. Предупрежден я, что и так может произойти. Приходится дожидаться, когда закончится занятие. Сбегать экстренно с учебы не хотелось бы, слишком глаз посторонних много сейчас. Даже в академии за мной присматривают. Еле дождался окончания уроков. «Я домой», — говорю я Атаре. «Ты со мной или с девчонками тут своими делами займешься?» Уточняю я у своей подруги. «Нет, вот настоящая южная женщина. Дела мужа, ее мужчины, всегда для них на первом месте». «С тобой, и не спорь. Нужно как-то приготовиться». Тут же задает она наводящий вопрос. Мало ли у них возникли проблемы. «Просто домой. Нужно последние новости узнать». И мама в академии не появилась, а это знак, говорю я ей. Проблем не ожидалось, но все может быть, добавляю я. И спасать меня не надо. Скажи лучше, от твоих родственников еще ничего интересного не было? Кивает. Твой знакомый, ну, кто послание первое тебе отправлял, изъявил желание срочно с тобой лично встретиться, говорит она, а сама сильно бледнеет. Боишься его? Улыбаюсь я ей открытой улыбкой. Кивает. «Очень», — шепчет она в ответ. «Со мной не бойся», — говорю я. «Один раз я его пощадил, второй могу и передумать. Так что не стоит до этого второго раза доводить. А поговорить мы всегда, пожалуйста. Тем более у нас с ним есть что обсудить. Так и передай. Организует встречу на нейтральной территории. Мои люди». Могу на океанское побережье проехаться, скажем так, по подземным дорогам. Они уже под нашим контролем находятся. Если подождет немного, то в одном из портовых городов Сотоса его приму. Пускай сам решает. Если что-то очень срочное, то прошу в столицу к нам наведаться. Если вопросы ждут, то лучше океанским воздухом с тобой, дорогая, подышим. Заодно и серьезные вопросы с твоими родственниками решим. Сборы недолгие. Сопровождение дежурит каждый день, причем и ночью тоже, около ворот Академии. При этом прикрывают меня не мои гвардейцы, а воины прикрытия члена императорской семьи Южной Империи. Но я не против. Своей девочке я теперь полностью доверяю. Подумать только, спасать меня собиралась. Вот же самоотверженность какая в ней. Ну, вот я и дома. И никого из моих. Никого. Ни дроу, что необычно немного, ни бабушки, ни мамы, ни тем более Стани Сазель. А вот Нина откуда-то появилась, стоило нам с Атари только в замке появиться. Бросилась обниматься с нами. Тоже, видно, волнуется древняя. Последние известия как раз пришли. Гонца в подземелье встречала. Усаживает она нас в кресле в большой гостиной. Сейчас горячие напитки подадут. «Погода сегодня хорошая». Прохладно, но, как по мне, от хорошего чая я бы не отказалась. А вы мне в этом чаепитии компанию составите. Итак, замок взят на меч. Стани применял сон. Удар наносился глубокой ночью. В собачью вахту. Большинство народа в крепости спали. Со слов гонца спят до сих пор. Такой силы удар мой муженек нанес. Сейчас идет зачистка. А Азель с девчонками алтарь делают. «Мама где и почему бабушка не с тобой?» Задаю ей вопрос. хмык от нее. «Ловушку для архимага создают», — говорит она. «Не понял», — делаю я большие глаза. Реально не в курсе таких задумок. «Он любитель охоты на определенный вид живности, которой в наших местах давно уже нет. Но кто же в это верит?» — смеется она. «Вот и написали ему от лица... Да чего там? Рукой местного охотничьего послания. Для мага написано. Саморучно он его составлял в тех выражениях, какими он с патриархом клана обычно общается. Вполне хорошо послание получилось. Вот теперь ловушку ему делают, чтобы на входе в крепость повязать. А главное, как говорит наша бабуля, чтобы он ее, эту ловушку, не обнаружил раньше времени. Вот что страшно. Я тоже поеду. Мое присутствие обязательно. Стане тоже будет». «А я...» Обиженно смотрю я на супругу брата. «У тебя своя война», — кивает она на Атари. «И помощница отличная, я ее многому научу потом». «Уж поверь, есть у нее к моим силам способности. Повезло тебе так повезло. А что касается сегодняшнего ночного захвата крепости, то все прошло тихо и спокойно. Но основу отряда за штурмовиков составляли твои паучки. Тифлинги были только на подхвате. Так-то? В общем, слушайте. Всего Стани выделил на это мероприятие из общего числа скопившихся на этот момент в его руках бойцов в количестве...